Она шла обратно по тем же самым улицам, доходила до Красного Креста, опять привязывала деревянные подошвы, которые она прятала утром в дилижансе под скамейку, и пробиралась среди нетерпеливых пассажиров на свое место. Перед подъемом на гору все вылезали. Она оставалась одна в дилижансе. С каждым поворотом все шире и шире открывался вид на огни уличных фонарей, образовывавших над хаосом зданий большое лучезарное облако. Эмма становилась коленями на подушке, и взор ее терялся в этом свечении. Она плакала навзрыд, звала Леона, шептала нежные слова, посылала ему поцелуи, и ветер развеивал их. По горе между встречными дилижансами шагал нищий с клюкой. Его тело едва прикрывали лохмотья. Старая касторовая шляпа без донышка, круглая как таз, съезжала ему на глаза. Но когда он ее снимал, было видно, что на месте век у него зияют кровавые впадины. Живое мясо висело красными клоками. Из глазниц до самого носа текла жидкость, образуя зеленую корку. Черные ноздри судорожно подергивались. Когда он с кем-нибудь говорил, то запрокидывал голову и смеялся бессмысленным смехом, а его непрестанно вращавшиеся синеватые бельма закатывались под лоб и касались открытых ран. Нищий бежал за экипажами и пел песенку. Девчонке в жаркий летний день мечтать о миленьком не лень. А дальше все в этой песне было полно птичьего гамма, солнечного света и зеленой листвы. Иногда нищий с непокрытой головой внезапно вырастал перед Эммой. Она вскрикивала и отшатывалась вглубь дилижанса. Ивер издевался над слепцом. Он советовал ему снять ярмарочный балаган или, заливаясь хохотом, спрашивал, как поживает его милашка. Часто в окна дилижанса на полном ходу просовывалась шляпа слепца. Свободной рукой нищий держался за складную лестницу. Из-под колес на него летели комья грязи. Голос его, вначале слабый, как у новорожденного, постепенно становился пронзительным. В ночной темноте он звучал тягучим, нечленораздельным воплем какого-то непонятного отчаяния. Что-то бесконечно одинокое было в этом щемящем звуке, как бы издалека доходившем до слуха Эммы сквозь шум деревьев, звон бубенцов и тарахтение пустого кузова. Он врывался к ней в душу, как вихрь врывается в глубокую теснину, и уносил ее на бескрайние просторы тоски. Но в это время Ивер, заметив, что дилижанс накренился, несколько раз вытягивал слепого кнутом. Узелок на конце кнута бил его по ранам, и нищий с воем летел в грязь. Затем пассажиры-ласточки мало-помалу погружались в сон. Кто с открытым ртом, кто, уронив голову на грудь, кто, привалившись к плечу соседа, кто, наконец, держась рукой за ремень. И все при этом мерно покачивались вместе с дилижансом, а мерцающий свет фонаря, скользя по крупу коренника, проникал внутрь дилижанса сквозь коленкоровые занавески шоколадного цвета и бросал на неподвижные лица спящих кровавый отсвет. Эмма, смертельно тоскуя, дрожала от холода. Ноги у нее мучительно зябли, в душе царил беспросветный мрак. Дома Шарль ждал ее с нетерпением. По четвергам ласточка всегда запаздывала. Наконец-то барыня дома. Эмма рассеянно целует девочку, обед еще не готов, не беда. Эмма не сердится на кухарку. В этот день служанке прощалось все. Заметив, что Эмма бледна, муж спрашивал, как ее здоровье. «Хорошо», — отвечала Эмма. «А почему у тебя нынче какой-то странный вид?» «А пустое, пустое». Иной раз она, вернувшись домой, проходила прямо к себе в комнату. Там она заставала Жюстена. Он двигался неслышно и прислуживал ей лучше вышколенной горничной. Подавал спички, свечу, книгу, раскладывал ночную сорочку, стелил постель. Затем, видя, что Жюстен стоит неподвижно, и руки у него повисли, как плети, а глаза широко раскрыты, точно его опутало бесчисленным множеством нитей какая-то внезапно налетевшая дума, Эмма обычно говорила: «Ну хорошо, а теперь ступай». На другой день Эмма чувствовала себя ужасно, а затем с каждым днем муки ее становились все невыносимее. Она жаждала вновь испытать уже изведанное блаженство, и этот пламень страсти, распаляемый воспоминаниями, разгорался неукротимо лишь на седьмой день под ласками Леона. А его сердечный пыл выражался в проявлениях восторга и признательности. Эмма упивалась любовью Леона, любовью сдержанной, глубокой, и уже заранее, боясь потерять ее, прибегала ко всем ухищрениям, на какие только способна женская нежность. Часто она говорила ему с тихой грустью в голосе: «Нет, ты бросишь меня. Ты женишься, ты поступишь как все». «Кто все?» — спрашивал он. «Ну, мужчины вообще». С этими словами она, томно глядя на Леона, отталкивала его. «Все вы обманщики». Однажды, когда у них шел философский разговор о тщете всего земного, она, чтобы вызвать в нем ревность или, быть может, удовлетворяя назревшую потребность излить душу, призналась, что когда-то еще до него любила одного человека, но не так, как тебя, — поспешила она добавить и поклялась здоровьем дочери, что не была с ним близка. Леон поверил ей, но все же стал расспрашивать, чем тот занимался. «Он был капитаном корабля, друг мой». Не хотела ли она одной этой фразой пресечь дальнейшие расспросы и в то же время еще выше поднять себя в глазах Леона тем, что ее чары будто бы подействовали на человека воинственного и привыкшего к почестям? Вот когда молодой человек понял всю невыгодность своего положения. Он стал завидовать эполетам, крестам, чинам. Расточительность Эммы доказывала, что все это должно ей нравиться. Между тем, Эмма еще умалчивала о многих своих прихотях. Так, например, она мечтала завести для поездок в Руан синее тельбюри, английскую лошадку и грума в ботфортах с отворотами. На эту мысль навел ее Жюстен. Он умолял взять его к себе в лакеи. И если отсутствие всего этого не умаляло радости поездки на свидание, зато оно, разумеется, усиливало горечь обратного пути. Когда они говорили о Париже, Эмма часто шептала: «Ах, как бы нам с тобой там было хорошо! А разве здесь мы несчастливы?» Проводя рукой по ее волосам, мягко возражал молодой человек. «Конечно, счастливо», — говорила она. «Это я глупость сказала. Поцелуй меня». С мужем она была особенно предупредительна, делала ему фисташковые кремы, играла после обеда вальсы. Он считал себя счастливейшим из смертных, и Эмма была спокойна до тех пор, пока однажды вечером он не спросил ее: «Ведь ты берешь уроки у мадемуазель Лампрер?» «Да». «Ну так вот», — продолжал Шарль, — «я только что встретился с ней у госпожи Льежар. Заговорила тебе, а она тебя не знает». Это было как удар грома среди ясного неба. И все же Эмма самым естественным тоном ответила: «Она просто забыла мою фамилию». «А может быть, в Руане есть несколько Лампрер, учительниц музыки», — высказал предположение лекарь. «Возможно», — согласилась Эмма и тут же добавила. «Да ведь у меня есть ее расписка, сейчас я тебе покажу». Она бросилась к своему секретеру, перерыла все ящики, свалила в одну кучу все бумаги и в конце концов так растерялась, что Шарль стал умолять ее не огорчаться из-за каких-то несчастных расписок. «Нет, я найду их», — твердила она. И точно. В следующую пятницу Шарль, натягивая сапоги в темной конурке, где было свалено все его платье, нащупал ногой листок бумаги и, вытащив его из сапога, прочел. Получено за 3 месяца обучения и за всякого рода покупки 65 франков. Преподавательница музыки Фелиси Лампрер. Что за чертовщина? Как это могло попасть ко мне в сапог? Наверное, расписка выпала из старой папки со счетами, той, что лежит на полке с краю, ответила Эмма. С этого дня вся ее жизнь превратилась в сцепление выдумок, которыми она точно пеленами укрывала свою любовь. Это стало для нее потребностью, манией, наслаждением. И если она утверждала, что шла вчера по правой стороне, значит, на самом деле по левой, а не по правой. Однажды утром она отправилась в Руан, по обыкновению довольно легко одетая, а тут неожиданно выпал снег. Выглянув в окно, Шарль увидел аббата Бурнизьена. Тот в экипаже Тюваша ехал по направлению к Руану. Шарль сбежал по лестнице и попросил священника разыскать жену в Красном Кресте и передать ей теплый платок. Заехав на постоялый двор, священник сейчас же спросил, где можно найти жену йонвильского доктора. Хозяйка ему на это ответила, что госпожа Бавари останавливается у нее крайне редко. Вечером, столкнувшись с Эммой в дилижансе, Бурнизьен рассказал ей, в каком он был затруднительном положении, но, по-видимому, не придал этому случаю особого значения, так как тут же принялся расхваливать соборного священника, который славился своими проповедями настолько, что все дамы сбегались послушать его. Итак, Бурнизьен ни о чем ее не спросил, но ведь не все такие деликатные, как он. Поэтому она сочла за благо впредь останавливаться только в Красном Кресте, чтобы почтенные сограждане, встретившись с ней на лестнице, уже ни в чем не могли ее заподозрить. Но в один прекрасный день, выйдя под руку с Леоном из Булони, Эмма наткнулась на господина Лере. Эта встреча напугала ее. Она была уверена, что он начнет болтать. Но господин Лере оказался умнее. Он пришел к ней через 3 дня, затворил за собой дверь и сказал: «Мне нужны деньги». Эмма заявила, что у нее ничего нет. Тогда Лере стал конючить и перечислил все свои услуги. Он имел основание быть недовольным. Из 2 выданных Шарлем векселей Эмма пока что уплатила по 1. Что касается 2-го, то купец по просьбе Эммы согласился заменить его 2 новыми, да и те уже были переписаны, и платеж по ним перенесен на весьма далекий срок. Затем господин Лере достал из кармана неоплаченный счет, где значились следующие предметы: занавески, ковер, обивка для кресел, отрезы на платье, принадлежности туалета, всего приблизительно 1000 на 2 франков. Эмма опустила голову. «Положим, наличных у вас нет, но ведь зато есть имение», — напомнил Лере. Он имел в виду ветхую лачугу в Барневилле, близ Амаля, приносившую ничтожный доход. В былые времена она составляла часть небольшой усадьбы, но Бавари-отец усадьбу продал. Господину Лере было известно все, вплоть до того, сколько там гектаров земли и как зовут соседей. «Я бы на вашем месте с этим имением развязался», — заметил господин Лере. «После расплаты с долгами у вас еще останутся деньги». Эмма сказала, что на этот дом трудно найти покупателя. Господин Лере взялся за это дело сам. Тогда госпожа Бавари спросила, как ей получить право на продажу. «Да разве у вас нет доверенности?» — спросил Лере. На Эмму словно повеяло свежим воздухом. «Оставьте мне счет», — сказала она. «Ну что вы, зачем?» — проговорил Лере. Через неделю он пришел опять и похвалился, что после долгих поисков напал на некоего Ланглуа, который давно уже подбирается к этой недвижимости, но цену пока не говорит. «Да я за ценой и не гонюсь», — воскликнула Эмма. Лере, однако, советовал выждать, сначала прощупать этого молодчика. По его мнению, стоило даже побывать там, а так как Эмма не могла поехать сама, то он обещал туда съездить и переговорить с Ланглуа. Вернувшись, он сообщил, что покупатель дает 4000 франков. Эмма вся так и расцвела. «Цена, по правде сказать, хорошая», — заметил Лере. Половину всей суммы она получила наличными. Когда же она заговорила о счете, торговец прервал ее. «Мне неприятно отхватывать у вас этакий куш, честное слово». При этих словах Эмма бросила взгляд на ассигнации и невольно подумала о том, какое великое множество свиданий заключено в этих 2000 франков. «Что вы, что вы!» — пролепетала она. «Со счетом можно сделать все, что хотите, уверяю вас», — добродушно посмеиваясь, продолжал Лере. «Я знаю, что такое хозяйственные расходы». Пропуская между пальцами 2 длинных листа бумаги, он пристально смотрел на нее. Затем вынул из бумажника и разложил на столе 4 векселя на сумму в 4000 франков каждый. «Подпишите, а деньги возьмите себе», — сказал он. У нее вырвался крик возмущения. «Но ведь я же у вас не беру остатка», — нагло заявил господин Лере. «Вы не находите, что это большая любезность с моей стороны?» Он взял перо и написал под счетом. «Получено от госпожи Бавари 4000 франков». «Я не понимаю, что вас тут смущает. Через полгода вы получите все деньги за свою хибарку, а я проставил на последнем векселе более чем полугодовой срок». Все эти сложные вычисления сбили госпожу Бавари с толку. В ушах у нее звенело, ей казалось, будто золото сыплется вокруг нее на пол. В конце концов Лере объяснил ей, что в Руане у него есть приятель, банкир, некто Венсар, который учтет эти 4 векселя, а то, что останется после уплаты реального долга, он, Лере, вернет госпоже Бавари. Однако вместо 2000 франков он принес 1800. Дело в том, что его друг Венсар удержал законно следуемые 200 франков за комиссию и за учет. Затем господин Лере с небрежным видом попросил расписку. «Сами понимаете, коммерция — это такое дело, все может случиться. И дату, пожалуйста, дату». Перед Эммой открылась широкая перспектива осуществления всевозможных прихотей. У нее, впрочем, хватило благоразумия отложить 1000 икю, и эти деньги она уплатила в срок по первым 3 векселям, но 4-й якобы случайно свалился на голову Шарля как раз в четверг, и Шарль в полном недоумении стал терпеливо ждать, когда вернется жена и все ему растолкует. Да, правда, она ничего ему не сказала про этот вексель, но ей просто не хотелось путать его в домашние дрязги. Она села к нему на колени, ласкалась, ворковала, долго перечисляла необходимые вещи, которые ей пришлось взять в долг. «Если принять во внимание, сколько я всего накупила, то выйдет совсем не так дорого». Шарль с горя обратился все к тому же Лере, и торгаш обещал все уладить, если только господин доктор выдаст ему 2 векселя, в том числе 1 на сумму в 700 франков, сроком на 3 месяца. В поисках выхода из положения Шарль написал матери отчаянное письмо. Госпожа Бавари, мать, недолго думая, приехала сама. На вопрос Эммы, удалось ли Шарлю уломать ее, Шарль ответил: «Да, но только она требует, чтобы ей показали счет». На другое утро Эмма чуть свет побежала к господину Лере и попросила его выписать другой счет, не больше, чем на 1000 франков. Показать счет на 4000 было равносильно признанию в том, что 2/3 этой суммы уже выплачены, следовательно, открыть продажу дома. А между тем торговец хранил эту сделку в такой строгой тайне, что про нее узнали много позднее. Хотя на все товары были проставлены очень низкие цены, госпожа Бавари, мать, нашла, что расходы непомерно велики. Неужели нельзя было обойтись без ковра? Для чего менять обивку на креслах? В мои времена полагалось только одно кресло для пожилых людей. По крайней мере, так было заведено у моей матери, а она была, смею вас уверить, женщина порядочная. За богачами все равно не угонишься. Будете транжирить, так вам никаких денег не хватит. Я бы постыдилась так себя баловать, как вы. А ведь я старуха, за мной нужен уход. Вам только бы рядиться, только бы пыль в глаза пускать. Ведь это что же такое? Шелк на подкладку по 2 франка, когда есть отличный жаконет по 10, даже по 8 су. Довольно, сударыня. «Довольно», — раскинувшись на козетке, изо всех сил стараясь сдержаться, говорила Эмма. Но свекровь продолжала отчитывать ее. Она предсказывала, что Шарль с Эммой кончат свои дни в богадельне. Впрочем, Шарль сам виноват. Хорошо еще, что он обещал уничтожить доверенность. «То есть как уничтожить?» «Он мне поклялся», — заявила почтенная дама. Эмма открыла окно и позвала Шарля. Бедняга принужден был сознаться, что мать вырвала у него это обещание. Эмма убежала, но сейчас же вернулась и с величественным видом протянула свекрови плотный лист бумаги. «Благодарю вас», — сказала старуха и бросила доверенность в огонь. Эмма засмеялась резким, громким, неудержимым смехом. У нее начался нервный припадок. «Ах ты, Господи!» — воскликнул Шарль. «Ты тоже не права. Зачем ты устраиваешь ей сцены?» Мать, пожав плечами, заметила, что все это фокусы. Но Шарль первый раз в жизни взбунтовался и так горячо стал защищать жену, что мать решила немедленно уехать. На другой день она и точно отправилась во свояси. Когда же сын попытался удержать ее на пороге, она сказала: «Нет, нет, ее ты любишь больше, чем меня. И так и надо, это в порядке вещей, тут уж ничего не поделаешь. Поживем — увидим, будь здоров. Больше я, как ты выражаешься, не устрою ей сцены». Шарль все же чувствовал себя виноватым перед Эммой. А та и не думала скрывать, что обижена на него за недоверие. Ему пришлось долго упрашивать ее, прежде чем она согласилась, чтобы на ее имя была составлена новая доверенность. С этой целью он даже пошел вместе с Эммой к господину Гильомену. «Я вас понимаю», — сказал нотариус. «Человека, всецело преданного науке, не должны отвлекать мелочи практической жизни». Эта лицемерная фраза ободрила Шарля. Она прикрывала его слабость лестной для него видимостью каких-то важных занятий. Чего только не вытворяла Эмма в следующий четверг, придя вместе с Леоном в их номер. Смеялась, плакала, пела, танцевала, заказывала шербет, пробовала курить, и Леон нашел, что она хоть и взбалмошна, но зато обворожительно несравненно. Он не догадывался, что происходило теперь у нее в душе, что заставляло ее так жадно ловить каждый миг наслаждения. Она стала раздражительно, плотоядно, сластолюбива. С гордо поднятой головой ходила она с ним по городу и говорила, что не боится себя скомпрометировать. Ее только пугала мысль о возможной встрече с Радольфом. Хотя они расстались навсегда, Эмма все еще чувствовала над собой его власть. Однажды вечером Эмма не вернулась домой. Шарль совсем потерял голову, а маленькая Берта не хотела ложиться спать без мамы и неутешно рыдала. Жюстен на всякий случай пошел встречать барыню. Господин Оме бросил аптеку. Когда пробило 11, Шарль не выдержал, запряг свой шарабанчик, сел, ударил по лошади и в 2 часа ночи подъехал к Красному Кресту. Эммы там не было. Шарлю пришло на ум, не видел ли ее случайно ли он, но где его дом? К счастью, Шарль вспомнил адрес его патрона и побежал к нему.